Глава 27. К нам бесшумно подлетала очередная камера и на несколько секунд зависла, собирая информацию. Я проверил защитную шапочку. Пока она на мне, датчики считают, что по набережной медленно бредут раненый программист Александр, СП-эльф Элдарион и некий неодушевленный предмет. Мы подходили к мосту, когда запиликал браслет. Новое сообщение от Кати. «Рацию ты тоже потерял?» Проклиная свою забывчивость, я скинул с плеча рюкзак и достал передатчик. 2:10 на связи, подошел к мосту», — сказал я, настроившись на нужную волну. «Говорит 2:1, 2:10, поняла тебя. Жди на месте сбора. Ребят заблокировали мертвяки. Направляемся к ним. Через полчаса, думаю, вернемся все вместе». «Принято». Я повесил рацию на пояс. «Пора расставаться, друзья», — сказал Элдарион. «Сердце подсказывает, что мне нужно остаться на этом берегу». Эльф стоял перед нами, высокий, с ровной спиной, обе руки на мече. Лицо спокойно, дружеская улыбка едва касается тонких губ. «Еще раз спасибо, ты спас нам жизнь». «Спасибо, друг», — сказал Сашка. «До встречи». Эльф развернулся и быстро пошел в сторону домов исполнять свою миссию. Ему было проще, он точно знал, что ему делать. Плащ последний раз мелькнул в свете фонаря, и стройный силуэт растворился в темноте переулка. «Как живой!» — прошептал Сашка, глядя вслед эльфу. Его лицо выглядело задумчиво удивленным. Не только на меня встреча с Элдарионом произвела впечатление. В отдалении темное небо осветило яркая вспышка, и почти сразу донесся грохот. Он словно вернул нас в реальный мир, и мы поспешили к мосту. Темные воды реки медленно текли под ногами, отражая высыпавшие за едва заметным куполом звезды. Вокруг не было ни души, и это радовало. Люди спрятались по домам, и редко кто рисковал зажечь свет. Повсюду стояли брошенные машины, многие из них были разбиты. Наконец из полумрака проступил силуэт здания, построенного в форме подковы. Общий первый этаж и два отдельных трехэтажных корпуса. Заколоченные окна и двери придавали ему зловещий вид. Браслет подтверждающе завибрировал. Заброшенная школа, на ее крыше место сбора. «А я как залезу?» — спросил Сашка, когда увидел, что я настраиваю длину троса и готовлюсь закинуть гарпун. «Действительно, как? Я совсем забыл о сломанной руке своего спутника. Я залезу и скину его. Я показал на устройство на своем предплечье. Обвяжешься, нажмешь кнопку, и оно поднимет тебя. Хотя вряд ли получится это сделать так, чтобы не зацепить поврежденную руку». С легким щелчком гарпун высвободился и через секунду звякнул по крыше. Я несколько раз дернул, проверяя надежность, и запустил механизм. Трос начал скручиваться, и я, медленно переступая ногами по стене, поднялся наверх. По-видимому, не предусматривалось, что на моей ноге будет болтаться еще и зомби. Одно из креплений, удерживающих лебедку на руке, перекосило. Пришлось повозиться, чтобы снять ее. «Лови!» Наконец я справился и скинул устройство вниз. «Обвяжи вокруг пояса! Когда будешь подниматься, ногами не упирайся! С одной рукой неудобно! Просто виси! Как подъедешь к крыше, я подхвачу и подтяну тебя!» «Хорошо!» Сашке понадобилось несколько минут, чтобы справиться с поставленной задачей. Я слышал его сопение и кряхтение. На наше счастье, в округе по-прежнему было спокойно. Ближайшие выстрелы раздавались не ближе, чем в трех кварталах. Возможно, это Катя выводила группу из окружения. «Готово! Жми кнопку! Когда будешь под самой крышей, останавливай!» Трос натянулся и потащил Сашку вверх. Несколько раз автомат, висящий за его спиной, звякнул о стену. «Стоп!» Лебедка остановилась, и я аккуратно, стараясь не тревожить сломанную руку товарища, втащил его. «Прибыли! Ждем тут!» «Ох!» Не отстегиваясь, Сашка сел и прислонился к парапету. Он тяжело дышал. Я устроился рядом и протянул ему флягу. Он отказался и достал свою. «За то, что мы живы!» Он улыбнулся, и мы чокнулись. «Будь другом, достань из рюкзака аптечку. Подлечусь, пока сидим». Я только сейчас разглядел осунувшееся бледное лицо и капли пота у него на лбу. Парню сильно досталось, но он не стал жалеть себя на набережной и предложил продолжить путь, несмотря на тяжелое состояние. Очень может быть, что его призвание — именно путь воина, а не программиста. «Слушай!» — он вдруг повернулся ко мне всем телом. «А что происходит? Такого не было ни в одном конце цикла!» Я смотрел в белеющие во тьме глаза и не знал, что ответить. «Ведь ты не просто так появился!» — продолжил Сашка. «В таком обвесе крутом! Ты же, извини, конечно, обычный клерк, да и не молодой! Еще раз извини, просто...» Смутившись, он опустил голову. Я был последним человеком, которого он думал тут встретить. В шмотках, на которые не смог бы заработать и за 5 лет. В день, когда весь город охватил огонь. Собственно, а почему не попробовать? Представь, Саш, что вокруг куполов нет радиации, а есть огромный мир, где мы могли бы спокойно жить, не имея баллов, квестов и рейтингов. Он подался ко мне, пытаясь не упустить ни слова. Что нами управляют снаружи, и те, кто это делает, преследуют лишь собственные интересы. А нам врут, и теперь, когда мы об этом узнали, они хотят нас уничтожить. Оказывается, все происходящее можно описать 2 предложениями. Я прижался спиной к холодному бордюру и посмотрел на звезды. Возможно, с планеты, вращающейся вокруг одной из них, к нам прилетели проталания. Сашка слабо пошевелился. Аптечка тихо жужжала на его животе. «То есть мои баллы?» — пробормотал он. «И вся остальная херня бессмысленны?» «Да, вся херня, и баллы, и рейтинг, и вся наша жизнь. Если мы вырвемся отсюда, все обнулится. Будет тяжело, но это будет наша собственная жизнь, а не сценарий, прописанный компьютерами». Я замолчал. Как в несколько фраз вложить мысли и опасения последних дней? Как описать будущее, которое нас ждет? Ведь оно может быть хуже настоящего. Для нашего поколения уж точно. Плюсы и выгоды сумеют оценить только наши дети, а скорее уже внуки. А для меня и Сашки это сродни тому, что пусть и сложная, но понятная дорога вдруг развернулась, и мы падаем в пропасть. Что будет, когда, вернее, если мы выберемся отсюда? Даже если не брать в расчет охотников и инопланетян, жители Европы не обрадуются 5 миллионам беженцев, среди которых большая часть — обученные убийцы. «У меня девушка беременная», — тихо сказал, прерывая мои размышления Сашка. «Я для них все это затеял. В принципе, меня и прошлая работа устраивала. Как ты думаешь, там нужны программисты?» «Программисты нужны всегда». Я положил руку ему на плечо и попробовал улыбнуться. «Папа!» Голос Софьи разрезал ночь, и я вскочил. Темноту крыши осветила вспышка выстрела. Я сжался, инстинктивно прикрылся рукой. Пуля предназначалась не мне. Сашка застонал и повалился на бок. «Привет, любимый!» На фоне неба появились 2 темные фигуры. Я завороженно следил за их приближением. «Что, не подойдешь и не обнимешь свою семью?» Они остановились в 5 метрах от меня. Ира и Софья. У девочки были связаны руки, растрепанные волосы спадали на искаженное страхом лицо. Она дрожала. Ира же улыбалась. Ее было трудно узнать. На голове вместо привычных черных волос теперь топорчился мальчишеский ежик белых. «Нравится мой новый стиль!» Она, позируя, повернула голову, продолжая крепко держать под локоть Софью. «Отпусти ее!» Мой голос дрогнул. «Девочка ни при чем!» «Вообще-то я привела ее именно для того, чтобы медленно убить на твоих глазах. Стоять!» Она навела на меня пистолет и засмеялась. «Ну да, я предполагала, что ты просто так не будешь смотреть, поэтому сначала я переломаю тебе руки и ноги, а уже потом займусь этой маленькой сучкой». Она наслаждалась моментом и никуда не торопилась. «Джо просил меня сделать все быстро». Она театрально развела руки и повернулась к Софье. «Но как я могу? Ты знаешь, доча, что твой папа сделал с моим возлюбленным?» Софья попыталась вырваться, но тут же охнула от боли и скорчилась. Пальцы охотницы сжали ее локоть. «Он убил его, отрезал руку, вырвал чип и глаз, а потом сжег. Я сделаю то же с ним, живым или с тобой, пока не решила». Ира снова засмеялась, но радости на ее лице больше не было, только ненависть. В отчаянии я понимал, что выхватить пистолет не успею. Подготовка охотницы значительно превосходит мою. Оставалось тянуть время и надеяться на чудо. «Ты как, Софушка?» «Убей ее!» Дочь прыгнула на Иру. Я тут же рванул к ним, но охотница была готова. Она коротко взмахнула рукой и ударила рукоятью пистолета Софью в висок. От моего прыжка уклонилась. «Пошла, потеха!» Боль пронзила поясницу. Кулак Иры врезался в бок, и я рухнул на колени. Софья лежала рядом. «Муж, давай так. Сейчас ствол смотрит тебе в затылок. Шевельнешься, и тебе хана!» Я услышал тихий вздох. «Софья жива!» «Мы оба этого не хотим. Медленно откидывай все свои приблуды. Пистолеты, ножи и так далее. А потом повеселимся. Идет?» «Роберт, ты нужен!» Я сделал, как требовала охотница. «И кол от вампиров тоже. Хорошо, вставай!» Она оглядела меня и, удовлетворенно кивнув, убрала пистолет. «Ну что, поехали?» Я даже не заметил, как она приблизилась. Кулак выбил из легких весь воздух, и я, задыхаясь, упал. «Не кривляйся, вставай! У меня вылет через 2 часа, а нам еще столько надо успеть!» Я попытался встать, но завалился на бок. Так не пойдет!» Ухо резануло боль. Ира поднимала меня, резко схватив замочку. «Вставай, а не то я просто начну отрезать все, что торчит!» Перед глазами плыло. Я поднялся и тут же снова упал навзничь. Из сломанного носа потекла кровь. «Да с тобой никакого веселья!» Сквозь туман донесся голос лжежены. «Когда толпой мужа моего убивали, посмелее были?» «Я тут, выходи!» «Наконец-то!» Я расслабился, впуская Роберта. «Роберт, резко наваливается боль. Качаясь, я стою напротив Иры. В свете далеких фонарей и звезд рассматриваю ее лицо. Улыбка, оскал, ненависть в черных прищуренных глазах, губы плотно сжаты, на скулах играют желваки. Вряд ли Серега узнает в ней свою жену». «Нечего сказать!» — рычит она. «Ты не мужик, а говно! И в сексе тебе до Мейсона как до луны было! Сейчас я сломаю тебе руки и ноги, а потом займусь твоей ненаглядной дочуркой!» Она двигается быстро, но кулак лишь цепляет щеку, и я в ответ бью под ребра, а затем локтем в ухо. Она отшатывается. Бросаюсь следом, но Ира успевает увернуться и бьет меня в плечо. Мы снова стоим друг напротив друга. Она машет головой, приходя в себя. «Неплохо, милый, неплохо. Сразу бы так». Теперь она на страже и медленно ходит вокруг. «Атака! Блок! Еще атака!» Пропускаю мощный апперкот. Падаю. Ира вытирает кровь с рассеченных губ. Стою. Перед глазами пелена. Сплевываю обломки зубов. «Как ты нашла меня?» Спрашиваю первое, что приходит в голову. Нужно время отправиться от удара. Ира смеется. «С шапочками вы хорошо придумали, но у камер же есть и ручное управление». Она делает ложный выпад рукой и через мгновение бьет ногой по и так больному колену. Падаю и с трудом блокирую удар в висок. Успеваю перехватить ногу охотницы и выворачиваю ее. Ира падает рядом, но тут же встает. Да, не сравнить со спаррингом с Катей. Я медленно поднимаюсь следом. «Это же не ты, милый!» — догадывается охотница. «Но ты же тоже тут, правда? Твой заместитель не сумеет полностью вкусить того, что я сделаю с Софьей. Скажи, что ты тут!» «Он тут!» «Слава богу!» В серии ударов, и я снова лежу. «Ты ведь теперь знаешь, что такое бог!» В этот раз я еле встаю. Кровь из рассеченного лба заливает глаза. Тяжело дышать. «Ну что, переходим к финальной стадии?» Ира бросается вперед, уворачивается от моего выпада и наносит мощный удар по уже сломанному носу. Падаю на спину. Надо мной звезды, глаза закрываются. Сквозь ресницы вижу недовольное лицо Иры. «Сергей!» «Стой, а как же пытки?» Она трясет меня, но сознание Роберта отключилось. «Вот ведь падла!» Фу! Ира плюет мне в лицо и встает. В этот миг я возвращаюсь в тело. «Больно! Но мне не до того!» Ира достала нож и повернулась к Софье. Я размахнулся и, вложив всю злость и страх, ударил ногой под колено женщине, выглядящей как моя жена. Она удивленно вскрикнула и упала. Ее голова глухо стукнулась о крышу. Через секунду я сидел сверху, нанося удар за ударом по некогда любимому, а теперь такому ненавистному лицу. Я слышал хруст носа и треск ломающихся зубов. «Хватит, папа, хватит!» Сквозь туман доносился голос дочери, но я не останавливался, пока лицо и кулаки не превратились в кровавое месиво. Она убила мою жену, мою Иру. Я схватил выпавший из обессилевших пальцев нож и с размаху вонзил его в закрытый глаз охотницы. Теперь хватит. Силы разом покинули меня, и я свалился рядом с мертвым телом. Через несколько секунд я почувствовал теплое дыхание и слезы на щеке. Софья легла рядом, дрожа и обнимая меня. «Она была так похожа на маму!» Следующие полчаса запомнились лишь урывками. Голоса, лицо Кати, запах крови и персика, завернутая в теплый плащ Софья, рыдающая у меня на груди. На грани сознания мелькала мысль. Я знал, что она важна, но не мог ухватить. Наконец, когда лекарства подействовали, вспомнил. «Час до аса, ух, лет», — попытался сказать я, но запекшиеся губы не слушались. «Что, папа?» — Софья наклонилась ко мне. «Час до асу лет». Снова лишь мычание. «Дайте воды!» — крикнула Софья, а я, не отрываясь, разглядывал ее профиль на фоне ночного неба. «Дочка жива. Что бы ни случилось дальше, она жива». Катя опустилась на колени и приподняла мою голову. Ее рыжие волосы растрепались, на щеке темнел свежий шрам. Ледяная вода потекла в горло, я закашлялся. «Тихо, тихо, не торопись!» «Через 2 часа у них вылет», — наконец сумел выговорить я. «Вернее, уже через 1.5. Нам нужно на аэродром». «Да, мы в курсе, Сережа». Я уловил ее теплую улыбку. «Нам отсюда всего 1.5 часа ехать. Остальные уже выдвинулись. У тебя еще есть время отдохнуть. Кстати, тот парень, что был с тобой, выжил. Аптечка лежала на нем, когда в него попала пуля». «Сашка жив, а программисты нужны всегда». Я поймал взгляд Софьи, улыбнулся ей и звездам, сияющим вокруг ее головы, и погрузился во тьму. Аэропорт гудел, как растревоженный муравейник. Невооруженным глазом было видно, что планируется массовый вылет. Темнота скрывала наше присутствие. Перепрограммированные Кириллом и его командой камеры теперь следили только за нашими врагами. Бинокль со встроенным прибором ночного видения окрашивал фигуры людей и летательные аппараты зеленым. «Садись», — негромко сказала Катя, устраиваясь на мотоцикле. «Сейчас начнется». «Давно пора». Я убрал бинокль и пристроился за ее спиной. Одновременно с первым взрывом она запустила двигатель, и двухколесная машина рванулась вперед. Мы ехали в авангарде колонны, и нашей задачей было сеять панику. Гранатометы работали не переставая, большая часть вертолетов в южной части аэродрома полыхала. Стало светло. Ответного огня почти не было. Холодный воздух бил в лицо, а ноздри щекотал запах дыма. Волнение, терзавшее меня последние 1.5 часа перед атакой, улетучилось. Его место заняла жажда мщения. Вот они, охотники и их ближайшие соратники. Тут нет случайных людей. Все, кого я сейчас убью, настоящие враги и заслужили этого. Мы пролетели мимо горящего пропускного пункта и одними из первых выехали на взлетную полосу. «Стреляй во все, что движется!» Катя на секунду обернулась. В ее зеленых глазах светился охотничий азарт. Я обнимал ее за талию и тоже чувствовал его. Мы будто стали единым целым. Я поднял пистолет и нажал на спуск. Трудно сказать, скольких людей я убил в следующие минуты. В первой волне ехало по меньшей мере 20 мотоциклов, столько же укрепленных легковых машин и 5 грузовиков. Огонь, дым, взрывы, снова огонь. Друзья и враги. В кого-то попадал я, кто-то заваливался на землю, лишь я наводил на него пистолет. Командная работа, почти как в офисе, только сейчас мы сеяли смерть. Мотоцикл, ведомый твердыми руками Кати, вилял между горящими островами огромных машин. Мы мчались к северной части взлетной полосы, куда не добивали наши ракеты. Сопротивление нарастало. Оправившись от неожиданности, охотники открыли ответный огонь. Несколько вертолетов взлетели и скрылись за куполом. Основные наши силы завязли в бою посредине аэропорта, но нам и еще одному мотоциклу удалось прорваться дальше. Когда очередной клуб серого едкого дыма остался позади, перед нами возник вертолет, а за ним темнота. Аэродром кончился. Судя по размеру и окраске транспорта, на нем собиралось бежать руководство. Трое человек, стоящих у открытого люка, принялись стрелять. Их поддержали еще двое автоматчиков, уже находящихся внутри. Завилял и упал едущий впереди мотоцикл. Катя крутанула руль, пытаясь укрыться от пуль заброшенным неподалеку грузовым электромобилем. «Ждем подмогу!» — закричала девушка, когда мы оказались в относительной безопасности, спрятавшись за кузовом грузовика. Выстрелы внезапно прекратились. «Сергей, это же ты!» Я услышал громкий мужской голос. «Посмотри, что у меня есть!» «Нет!» — Катя схватила меня за плечо, но было уже поздно. Я все увидел. Окруженная шестью охотниками, у вертолета стояла Ира, а за локоть, совсем как недавно другая Ира, Софью, ее держал Джо Винтер, главный охотник, фотографию которого утром показывал нам Кирилл. Я снова спрятался за машину, ожидая выстрелов, но их не последовало. «Это настоящая Ира, Сергей!» Голос Джо раскаленными гвоздями впечатывал слова в мою голову. «У нее просто небольшой провал в памяти, но это та самая женщина, на которой ты когда-то женился!» Стало ясно, почему Ира-охотница привела с собой Софью. И мне были нужны две заложницы, достаточно одной Иры. «Твоя жена умерла, дай мне контроль!» «Хрен там, вон она стоит!» «Да, другое тело, но и у меня оно другое. Мы умерли с ней почти одновременно после того концерта. Я себя чувствую именно тем человеком так же, как и она. И позволить ей умереть, значит позволить умереть своей любимой женщине еще раз». Катя резко встала и пустила очередь из автомата в сторону вертолета. «Не стреляй!» Я повис на ее руке. «Отпусти, дурак!» Лицо девушки было перекошено. Нас разделяло несколько сантиметров. «Они сейчас улетят!» «Ну и пусть, пусть летят. Потом на переговорах мы выторгуем жизнь Иры». Но Джо не просто так был главным охотником. Он не собирался полагаться на наше решение. Одновременно с обеих сторон грузовика появились люди. Надо отдать им должное. Двигались они быстро и бесшумно. Автоматы, направленные на нас, были той же модели, какую использовал Мейсон. «Идиот!» — прошипела Катя. «Ты только что убил нас обоих!» «Похоже, что так». Подошел улыбающийся Джо. Перед собой он вел мою жену. В ее рту торчал кляп, а глаза были распахнуты от удивления и страха. Я хотел подбодрить ее, успокоить, но не мог произнести ни слова. «Убить их?» — спросил один из охотников, и я внутренне сжался. Сейчас Джо скажет «да», и все закончится, но он покачал головой. «Нет, будет интересно, если они увидят то, чего добились, и разделят участь остальных». Он кивнул на Иру, и его взгляд, обращенный на нее, испугал меня больше, чем предыдущие слова. «Эту возьмем с собой. У Сергея хороший вкус». Я рванул к нему, но одновременно два приклада остановили меня, и, корчась от боли, я рухнул на землю. «Наденьте на них наручники и отберите оружие. Через минуту взлет». Мне заломили руки за спину, и металлические браслеты сомкнулись на запястьях. Сквозь слезы я видел, как десяток ботинок и пара легких не по сезону туфель удаляются в сторону вертолета. Рядом, катаясь по холодному бетону, ругалась Катя. «Почему они нас не убили? Что значит разделят участь остальных?» Вертолет взлетел и направился в сторону купола. А через мгновение едва заметное зеленоватое мерцание исчезло. Поля, защищавшего город от радиации, больше не было.